«Каковы наши планы на сегодня?» – спросила мама, когда завтрак подходил к концу. «Мы же идем за дровами в лес», – осторожно сказала Аня и поглядела на папу. Тот несколько сконфузился и сделал вид, что больше всего на свете в данный момент его интересует бутерброд с джемом. «Разве?» Мама сделала вид, что сильно удивлена. «А разве не так?» Девочки посмотрели на отца. «Пожалуй, что нет», — сказал тот. «Почему?» «Потому что сегодня я должен обеспечить наш дом электропитанием. У нас же есть плитка, на ней мы и будем готовить пищу». «Но ведь в печке интересней!» — воскликнула Аня. «Согласен», — папа с нежностью посмотрел на старшую дочь. «Но дело вот в чем. Для того, чтобы рубить в лесу дрова, нужно разрешение». «Какое еще разрешение?» «От лесника». «Ну так пойдем, найдем этого самого лесника и возьмем у него разрешение». «Но, малышка», — попытался уговорить девочку отец, — «летом все равно никто не топит печку». «А я хочу», — упрямо заявила Аня. «У нас дома еще сыро. Если мы не протопим его как следует, мы начнем обрастать плесенью». «Успокойся, Анечка», — вступила в разговор мама. «Мы обязательно затопим печь, но только вечером». «А где же мы найдем дрова, если не пойдем в лес?» «Совсем не обязательно ходить за дровами в лес», — сказала мама. «Утром я вышла в сад». «И что? При чем тут сад?» «Там стоит старая засохшая яблоня. Вот ее мы и пустим на дрова. А в лес сходим как-нибудь в следующий раз, когда обустроимся здесь получше. Лучше отправимся в магазин за покупками. Нам столько всего нужно. А в лес обязательно сходим. Как-нибудь в другой раз». Такой вариант Аню вполне устроил. В самом деле, какая разница, где добывать дрова, в лесу или у себя в саду? Так что было решено заняться дальнейшей уборкой дома. Раз, электричеством – два, и покупками – три. С электричеством дело оказалось очень простым. Папа заглянул в счетчик, что-то там нажал, и вот, пожалуйста, свет появился. «Можно было сделать это вчера», – укоризненно покачал головой мама. «А вчера я не стал рисковать», — объяснил папа. «Такие дела надо делать при дневном свете. Это же электричество. Тут и до пожара недалеко». Затем все вместе они продолжили уборку дома. Дел было не в проворот. Домик хоть и был маленький, но столько в нем было всякого хлама, мусора и пыли, что целых 4 часа они все четверо только и делали, что носили, выгребали, отдирали и отмывали. Всего просто не перечислишь. Целый час и 2 пачки чистящего средства у них ушли только на посуду. 3 чугунка, 2 кастрюли, 2 сковородки и 1 чайник упорно не хотели лишаться накопленного, наверное, за 10-летия налета. Но их все же заставили засверкать чистотой, затем облили колодезной водой и оставили сушить на солнце. Колодец нашла Маша сразу после завтрака. Она вышла за калитку, чтобы достать из машины инструменты. Об этом попросил ее папа. Принесла ему набор столярных инструментов и сказала Ане, что видела внизу по тропинке какую-то коробку из бревен. «Что это за коробка?» – удивилась Аня. «Не знаю. Пойдем, посмотрим». «Пойдем, только надо рассказать маме». Папа сразу заинтересовался. «Коробка, говорите? Очень интересно». Так что пошли они втроем. «Да это же колодец!» – воскликнул папа, когда они спустились по тропинке в маленький овражек. «Старый заброшенный колодец. Он, наверное, засыпан. А ну-ка, давайте посмотрим». Они подошли к колодцу и увидели, что он накрыт сколоченной из досок крышкой. «Батюшки, да он не засыпан. Да тут еще и цепь есть. Неужели там вода? Ну-ка, кто сбегает за ведром? Чур я!» Тут же крикнула Маша и убежала. Вскоре она вернулась с ведром. Папа прикрепил его цепью и стал спускать в колодец. Через несколько секунд они услышали всплеск. «О!» – обрадовался папа. «Кажется, проблема с водой разрешилась так же легко, как и с электричеством. Положительно, мне это нравится». «Нам тоже нравится», – добавили сестры. Папа вычерпнул, наверное, ведер 15 воды и выплеснул их на землю. «Зачем ты это делаешь?» – удивились девочки. «Вода старая», – объяснил папа, – «стоялая, не очень хорошая. Колодцы нуждаются в постоянном оттоке воды. Иначе подземный источник может уйти в другое место и там пробить себе дорогу. Так что мы вовремя успели. Сейчас там наберется новая вода, чистая, свежая и очень вкусная». Так оно и оказалось. Когда они пришли через 2 часа, вода в колодце была уже не такая мутная, как прежде, пахла свежестью и была ледяной и прозрачной. Солнце так и сверкало в ней, когда попадало лучами в ведра. Так что до обеда семейство Карпухиных трудилось, не покладая рук. Затем они привели себя в порядок и отправились в деревенский магазин. Они заметили его еще вчера по приезду. Это был торжественный момент. Знакомство с местным населением. Они, можно сказать, впервые выходили в свет. Нужно было себя показать и посмотреть на других. «На машине поедем или пойдем пешком?» – спросили у родителей девочки. «Пойдем пешком», – ответил папа. «Как-то не очень удобно появляться на людях в автомобиле. Нескромно. В деревнях этого не любят. Да и не заводится наша шестерка, я сегодня утром, когда вы спали, опять пробовал ее завести. И ничего не получилось. Просто ума не приложу». Так что в магазин они пошли своим ходом, чинно и не спеша. Впереди, взяв друг друга под руку, шли родители, за ними, держась за руки, словно первоклассницы, шли Аня и Маша. Идти приходилось в гору, потому что дом их находился в низине и на окраине, так что очень скоро Карпухины стали уставать. «Прям как в Кисловодске», – пожаловалась мама, она даже запыхалась. «Такой крутой подъем, как в горах». «Ничего», – пропыхтел папа, – «сейчас выйдем на пригорок и отдохнем». Наконец они поднялись, теперь можно было и оглядеться. В первую очередь они посмотрели на свой покинутый дом. «Наш дом совсем близко», — сказала Аня. «А когда шли, мне показалось, что мы оттопали 5 километров». «Какой он маленький!» — восхитилась Маша. «Как игрушечный! Его совсем не видно за деревьями!» «А куда мы пойдем дальше?» «Туда», — папа показал на выстроившиеся друг против друга избы. «А вон тот самый первый от дороги дом и есть сельмак». Это значило, что им предстояло пройти всю Глуховку насквозь. И вот тут начались неожиданности.